Выволочка. Нежно люблю вас, мои пригожие. Да так, что ночами не сплю. Только и думаю, как бы вас обидеть. Обижаю вас, обижаю, а вы все никак не обижаетесь. Ладно, решила вас сегодня напугать и устроить вам выволочку. Приготовьтесь бояться. Сегодня мы проходим новую практику. «Задавать реальность» называется. Наверное, вы сразу подумали, что это не ново, и вы уже все знаете и умеете. На самом же деле вы бесполезные, никчемные и никуда не годные существа, потому что в ваших знаниях и умениях проку нет, если они не применяются. Вижу вас всех. Не спрячетесь. Поводом для задания реальности может служить один из трех активаторов. Ожидание. Что-то должно произойти. Вы чего-то ждете, на что-то надеетесь. Намерение. Вы намереваетесь куда-то отправиться, что-то сделать. Проблема. Произошло нечто, требующее решения. Напоминаю главный принцип: не хотеть, не надеяться, не ждать чего-то от реальности, а задавать реальность. Но что делаете вы? Вы по-прежнему по старой привычке хотите, надеетесь и ждете. Да-да, вижу. А что нужно делать? Не лениться. Вырабатывать у себя новую привычку. Задавать то, что раньше хотели, чего ждали, на что надеялись. А как только поймали себя на активаторе, так сразу алгоритм. Проснуться. Вижу себя и вижу реальность. Активировать косицу и, не отпуская с нее ощущения, задать реальность. Сбросить ощущения с косицы. Если событие значимое, повторить подсветку несколько раз. Нарабатывайте привычку просыпаться по активаторам. Иначе злой змей Зеланд к вам придет и всем рожки оторвет. Вы не боитесь? Совсем, что ли? А зря. Он придет.